Если заложить достаточные изъяны сейчас, то это будет почти то же самое, что изъяны во время проращивания. А значит, он спокойно пройдет и дальше. Да не бывает так. Энергетическая структура сама по себе стремится к исправлению. Она всегда исправляет приобретенные изъяны. Представь, каково ему будет на 6-7 ранге, когда придется удерживать себя от роста. Значит, я расскажу ему, как поддерживать изъяны, упрямо сощурила глаза Маша. Кость, ну нельзя так, понимаешь, нельзя, это отвратительно. Так во всем мире, Маш, во всем, куда ни глянь, сотни лет эту проблему решить пытаются, и все без толку. А теперь придет малая и в раз придумает выход, так, что ли? Да кто пытался-то? Чуть не задохнулась возмущением Маша. Кто? Царь? Так ему достаточно того, что двусердых хватает на государственный аппарат и армию. Плодите дальше аристократию его величества и не хочет. Аристократы? А им зачем? Они о себе уже позаботились. Разработали методики проращивания и в ус не дуют. Этой проблемой, Кость, не занимается никто. А я буду. И буду пытаться вытащить их. Маш, то, что случилось с Юрой, начал Костя. Вот давай без этого. Стукнула кулачком по парапету Мария. То, что случилось с Юрой, случается еще с тысячами таких же молодых двусердых, с десятками, а может и сотнями тысяч. Статистики в открытом доступе нет и не будет, и ты лучше меня это знаешь. Ну с людьми вообще всякое случается, и среди детей есть смертность, заметил Костя. Детская смертность, по сравнению с позапрошлым веком, снизилась в десятки раз, снова прищурила глаза Мария, а у двусердых как все было через одно место, так, ядрить его, и осталось, а ты мне предлагаешь просто, что, Кость, закрыть глаза, так я не могу, я проректор отделения Васильков, я обязана смотреть, что мне делать, на последних словах ее голос чуть не сорвался, но малая умела гнать истерику в зашей, и едва не раздавшийся крик, наоборот, превратился в еле слышный шепот. Еще какое-то время оба, и Костя, и Маша, молчали, глядя на Карамыс, беззаботно кативший свои воды у них под ногами. «Смириться, наконец», — предложил следователь. «С чем? С тем, что мы просто теряем хороших и талантливых людей». Сдув с лица прядь волос, нахмурила брови Мария. «Как с этим можно мириться-то? Это не выбраковка цыплят. Это, блин, люди. Они жили, строили планы на будущее. Они мечтали, верили. А теперь что? Убитые и куколки тоже строили планы, и тоже верили», — хмуро парировал Костя. «Поэтому ты и стал следователем. Потому что не мог смириться с похищениями, убийствами и созданием куколок из обычных людей. Мария, кажется, всхлипнула, но это было не точно. А я не могу мириться с этим. И да Юра не могла, но терпела. А теперь не хочу терпеть. Ясно? Не хочу и не буду. Жизнь положу на то, чтобы найти способ все исправить». Отвернув лицо от Кости, она снова уставилась вниз. Легкий летний ветер пускал по водной глади рябь, в которой плясали огни горящих фонарей. С юга доносились раскаты то ли грома, то ли артиллерии, то ли колдовства. Война была совсем рядом, почти стояла на пороге. Но жизнь продолжалась, несмотря на эвакуацию населения, несмотря на близкие боевые действия. Где-то в темном небе, ревя двигателем, пролетел боевой самолет, военный наверняка. Гражданские перестали летать еще 4 дня назад, и городской аэропорт опустел. У парня идеальная структура, спустя еще минуту проговорил Костя. Вчера в городской морг поступил запрос от частной клиники Прозорова, от главного врача. Что, Клим хочет себе тело? Мария скривила губы. Так скажите ему, скажите, чтобы нахер шел со своими хотелками. Он запрос отправил, не удержавшись от улыбки, все-таки покачал головой Костя. Пускай помнет его и в туалете у себя оставит, чтоб жопу подтирать. Брови Марии грозно сошлись у переносицы. Урод моральный. Парень еще жив, а он уже запросы на его труп шлет. Это, кстати, можно отказать, мягко хмыкнул Костя. Но, положим, сейчас мы запрос отклоним, а он их все равно будет присылать каждый день, пока не появится тело. Да не появится, вскинулась была Маша, но мужчина ее прервал. Появится или нет, это вопрос будущего. Хочешь лишить Клима тела для вскрытия? Тогда первый пришли свой запрос. Пришлю, мрачно выдала Мария. Обойдется без мальчишкиного тела, урод. Ну вот, ты уже привязалась. Еще тяжелее вздохнул Костя. Я же говорил, он такой же наглый и самоуверенный, а еще такой же сознательный, как Юра. В ответ Мария чуть виновато улыбнулась, отводя в сторону потеплевший взгляд. Я не могла не привязаться, Кость. Видел, как он призабавно из себя царскую армию устроит. Выпрямив спину, она стукнула себя ребром ладони по лбу, будто отдавала честь, а потом выпучила глаза, как глубоководная рыба, и низким голосом выдала: «Так точно». Мария снова облокотилась на перила, посмеиваясь, но через секунду уже опять нахмурилась. «Я его вытащу, Кость, время еще есть». «Дай бог, Маш», — кивнул Костя. «Дай бог». И, посмотрев на стоящую рядом женщину, еле удержался, чтобы не обнять ее. Он был одним из немногих, кто знал, что у Марии Михайловны не один талант, а два. Второй талант не был связан со способностями двусердых. Второй талант был педагогический. Малая Мария Михайловна могла быть той еще стервой по жизни, но за своих учеников она бы легко порвала хоть Рюриковича. И плевать ей было на последствия. Если уж малая бралась учить, то тащила всех своих учеников, невзирая на их недостатки или отрицательные качества. И даже Костя в глубине души надеялся, что однажды она придумает, как защитить молодняк двусердых. Но в этом вслух бы никогда не признался. Слишком уж сказочно звучало. Хоть и понимал, что большая часть тех двусердых, кто не смог добраться до богатства или высоких постов, с ним согласится. Почти у всех них были дети. И все они мечтали, чтобы эти дети прожили долгую счастливую жизнь. Вот только не у каждого были деньги на проращивание черного сердца. А значит, сердце у их детей прорастет само, когда посчитает нужным. «Поехали, Маш, отвезу тебя домой», — предложил Костя. «Вечер уже, темно, спасибо». «Да, поехали», — Мария оторвалась от перила и украдкой вытерла размазавшуюся тушь белым рукавом рубашки. А Костя благоразумно сделал вид, что не заметил. Они сели в машину, двигатель снова ожил, и черный автомобиль покатил к району, где традиционно жили двусердые. Том 1, глава 11, из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. В своей жизни Андрей так часто испытывал боль, что относился к ней философски. Если болит, значит, жив еще. И в этом вопросе Федя с Андреем к моим 17 годам целиком и полностью сошлись. Дело в том, что у меня плохо с двумя вещами, деньгами и зубами. Мама говорит, что в этом я весь в отца. Как бы то ни было, зубы маленькому Феде приходилось лечить часто. А затем эту эстафетную палочку подхватил я. На прошлой неделе я вообще 4 ночи спать не мог. Заболел коренной зуб. А потом все-таки дошел до местного зубного лекаря. И вот, пожалуйста, 2 зуба пришлось депульпировать. А обычная дешевая анестезия тут, надо сказать, в разы хуже, чем в мире Андрея. Есть, конечно, хорошие истинки. Но на нее пока денег нет. И что мне остается? Только терпеть. Потому что если болит, значит, жить буду. И, значит, есть что лечить. Смотритель общежития был в хорошем расположении духа. Что удивительно, в предыдущие наши встречи этот куркуль изъяснялся исключительно жестами и короткими фразами. А тут прям запел соловьем. Возможно, этому способствовала пустая бутылка из-под брашки, притулившаяся в его комнате, или просто вечер выдался хорошим, неважно. Главное, что я все разузнал. На территории училища была не просто лавка, а прямо-таки маленькие торговые ряды. Располагались они в учебном корпусе, в противоположной стороне от библиотеки, и обычно работали до позднего вечера, продавая учащимся Василька все необходимое, за исключением, конечно, алкоголя, но симбиоз торговцев и студиозусов наверняка умудрялся обходить и этот запрет. Конечно, школярам не возбранялось покидать территорию училища во время учебного года, и все-таки подобное поведение не одобрялось, если, конечно, снаружи тебя не ждали какие-то очень важные дела. Ну а летом на территории училища почти никого не было. Вот и в этот раз я увидел на ужине лишь пару девушек из учащихся. Все остальные явно были местными сотрудниками. Между делом, я даже задумался, какие же суммы выделяются на васильки, если здесь на 45 учеников содержат такую прорву обслуги. Бухгалтера, сотрудники кадров, учителя, в конце концов, оплата за землю, это сколько же готовы платить богатые родители, чтобы их дети учились в таком месте? А, ну хотя да, примерную стоимость размером выше крыши я помнил. В свою комнату я вернулся сытый и с покупками. В торговых рядах удалось набрать и еды, и чая, и конфет. Конфеты любил Федя, чуть ли не до поросячьего визга. Андрей к сладостям относился индифферентно. Предпочитал соленое печенье. Вот и приходилось чередовать одну белую смерть с другой, чтобы обоих поганцев порадовать. Я давно привык жить между двумя личностями, угождая по чуть-чуть то одной, то другой. С того момента, Когда я ощутил себя собой, четко понял, что не стану ни Андреем, ни тем исходным Федей, который был до 6 лет. Я буду кем-то другим. Но две исходных личности никуда не делись. Они были частью меня и периодически подавали признаки жизни, толкая на несвойственные именно мне поступки. Впрочем, к этому я тоже давным-давно привык. Раскидав покупки, хотел заняться учебниками, но оказалось, что я даже смотреть на них не могу. Видимо, переучился за день, а потому улегся на кровать, уставился в потолок, похлопал глазами, а затем, как хороший мальчик, которому очень надо побыстрее стать еще и сильным, не стал валяться зазря, и попробовал ощутить черное сердце по той же схеме, которую использовал днем. И так же, как днем, у меня ничего не получалось. Я просто лежал, просто тиранил свой мозг, снова и снова требуя дать мне доступ, а потом начал тихонько проваливаться в сон. Все происходило так незаметно для меня, что я бы, наверное, честно продрых до утра. Вот только там, на самой грани сна и яви, я вдруг все ощутил, совсем все. Оно было там, справа от моего родного сердца, прямо под темным шрамом, протянувшимся от щеки до середины груди. И, может, я так бы его и не почувствовал, но мое родное сердце, когда я проваливался в сон, слегка замедлилось, а вот черное продолжало биться, как билось. На этом-то диссонансе я и сумел его ощутить. Сон как рукой сняло. Я вскинулся, вылетая из полудремы, как пробка из бутылки. Испугался, что потеряю едва найденное ощущение. Но нет, дело было сделано. Я чувствовал свое черное сердце, даже окончательно проснувшись. Оно билось в груди и качало через меня что-то такое, что я ощущал, как жидкость, будто воду или кровь, будто нечто нужное, но какое-то мутное, что ли. Я даже не смог бы описать эти ощущения, будто окунулся в чистую воду, а вылез из нее весь грязный. Тинька циркулировала во мне, как что-то чужеродное и в то же время родное, что-то такое, что было одновременно и моим, и чужим. А, кроме того, теперь я видел Тиньку вне моего тела, в свете электрической настольной лампы, крупицы энергии, витавшие вокруг, как пыль, и более плотные скопления этих частиц на полу, где я недавно ходил. Я видел свои следы на одежде, на кровати, на стуле, где еще днем сидел и читал учебники. Эти песчинки были, кажется, даже разных цветов, но все они выглядели для меня такими бледными, что цвета было несложно перепутать. Но главное, я их видел, и не сомневался, что со временем начну видеть лучше. Я даже вытянул руку и попытался поймать эти частички, но, как и обычные пылинки, они шарахались от моей руки. И тогда я застыл, вытянув руку и дожидаясь, когда одна крупинка опустится сама. Она медленно спланировала на мою ладонь, а потом втянулась под кожу, растворившись во мне. Встав с кровати, я открыл окно и уставился наружу. Тинька была везде. Она была в парке, она была на асфальте. Она медленно дрейфовала вокруг, заполняя собой весь мир. Естественно, я видел лишь те ее частички, что мерцали поблизости, но больше не сомневался. Тинька была повсюду, и она была во мне. В тот момент, стоя у окна, я вдруг остро почувствовал, что един с этим миром. Все вокруг меня было связано между собой, и я был связан со всем. Будто маленький элемент огромной картины, я был вписан туда, где и должен находиться на этом полотне. Я был частью картины, а не посторонним элементом в ней. А потом калейдоскоп, витающий вокруг энергии, начал тускнеть. И вот я уже снова смотрел на мир обычным зрением. Но мне-то снова хотелось увидеть тот необычный мир. И, подчиняясь бессознательному порыву, я опять потянулся к черному сердцу, и мир, будто с него сдернули пленку, заново обрел четкость и яркость, а в воздухе опять замелькали частички энергии. За полчаса я научился мгновенно входить и выходить из нужного состояния, просто по желанию. Правда, теперь я искренне не понимал, почему у других двусердых с этим бывают какие-то проблемы. Ощущение было настолько удивительным, что я даже перестал обращать внимание на странное чувство испачканности, которое возникало при переключении зрения. Оно уже не так злило и почти не раздражало меня. Оно просто было, и все. Будто я накинул себе на голову холодный капюшон. Сначала противно, некомфортно, но чем дальше, тем больше прогревается ткань и тем уютнее тебе с накинутым капюшоном. Вот так и с Тинькой. Чем чаще я ее видел, тем больше к ней привыкал. Еще не скоро я заставил себя идти спать. Сидел на подоконнике, лопал конфету за конфетой, вдыхал чистый ночной воздух, пахнущий полынью, и улыбался. Мне казалось, что вся моя жизнь до этого момента была какой-то мрачной, квелой, неполноценной. И только сейчас, ощутив свою связь с миром, я вдруг обрел настоящее желание жить. Так ощущает себя влюбленный, которому, наконец, ответили взаимностью. Так ощущает себя человек, выздоровевший после долгой болезни. Так ощущают себя дети. Они так встречают каждый миг своей новой жизни. Вот так ощущал себя и я. Не сразу мне удалось успокоиться и заставить себя лечь в кровать. И не сразу удалось заснуть. Я оставил окно приоткрытым, чтобы свежий воздух задувал ко мне в комнату, и лежал, пытаясь настроить себя на сон. И сон пришел. Утром я проснулся по будильнику и еще долго сидел на кровати, пытаясь продрать глаза, а потом вспомнил, почему так поздно лег, и первым делом потянулся к черному сердцу, чтобы проверить, не приснилось ли мне то, что произошло вечером. Я боялся, что ничего не получится, но черное сердце мгновенно откликнулось на призыв, и снова в воздухе замелькали частицы энергии. Успокоившись, я добрался до душа, оделся и побежал в столовую. Успел как раз к открытию, справедливо надеясь, что ни один уважающий себя учащийся так рано на завтрак летом не пойдет. Расчет оправдался. Я без проблем поел и отправился к месту занятий с Марией Михайловной. Проректор задерживалась, павильон был еще закрыт, и я присел на лавочку в парке, наблюдая, как утренний ветерок треплет яркую листву деревьев. Мария Михайловна подошла через 15 минут, не отреагировав на мое доброе утро. Она молча указала мне пальчиком на вход в павильон. Я как-то даже слегка расстроился, но через секунду одернул себя. Это у меня был праздник, а у Марии, возможно, день с утра не задался. Когда я вошел в зал, госпожа проректор уже сидела на стуле, указывая ноготком на давешние подушки. Все, как и вчера. Прими удобную позу, расслабься, почувствуй свое сердце, через него черное сердце, а через него... Мария Михайловна осеклась и уставилась на меня, а я, глупо улыбаясь, смотрел, как кружат вокруг меня частички энергии, и даже не сел. Возможно, мне хотелось порадовать проректора, но она почему-то нахмурилась и хрипло спросила, когда, вчера вечером, когда пытался уснуть, Мария Михайловна, бодро ответил я, сердце замедлилось при засыпании, и я ощутил то второе, которое черное, плохо, значит, в унисон. Мария Михайловна нахмурилась еще сильнее и сцепила руки так сильно, что костяшки побелели. «Плохо, что ли?» – почувствовал, уточнил я, ничего не понимая. Проректор тряхнула головой, заставив волосы, собранные в хвост на затылке, сердито хлестнуть в воздух, а потом вдруг очень старательно улыбнулась. «Плохо, что сердца бьются в унисон», – ответила малая, но в ее радостном тоне было столько фальши, что я не поверил. А что почувствовал, это отлично, Федя. Пойдем, нас ждет второй зал. Она решительно встала со стула и двинулась к двери, на ходу деловито объясняя перспективы. Сегодня мы будем пытаться гонять энергию по каналам в теле. Упорно избегая смотреть мне в лицо, сообщила она. Это сложно, а мы сделаем еще сложнее. Тебе должно стать очень тяжело, очень-очень. Понимаешь, Федя? Нет, госпожа проректор... Честно признался я, это необходимая часть обучения, еще более загадочно пояснила она, чем тебе тяжелее, тем лучше станет в самое ближайшее время, будем проводить усиленные тренировки, чтобы твоя структура аж горела. В этот момент глаза Марии Михайловны полыхнули чем-то мрачным, чего я в ней до той поры не замечал, и запомни, так надо, к этому надо стремиться, понял? Она остановилась перед дверью второго зала и посмотрела на меня. «Будет больно, будет тяжело, но надо прорваться. Ты ведь умеешь терпеть, Федя?» «Терпеть, наверное, умею», – растерянно пожал плечами я. «К чему стремиться?» «Понял. Вот и отлично». Надавив на ручку двери, Мария Михайловна первой вошла в зал. Следом подтянулся и я. «Ну что могу сказать? Вчерашние мысли о том, что второй зал может оказаться пыточной, оказались не совсем шуткой. Здесь и вправду стояли стулья, больше подходящие для рабочего места опытного палача, с ремнями на подлокотниках и ножках, в которые, видимо, надо было просунуть руки и ноги. А еще над спинками у стульев были какие-то подозрительные чаши. Я опешил, потом занервничал, а затем понял, что пора бежать. «А-а, что-то мне не здоровится», — признался я, делая осторожный шажок назад. «Это тебе только кажется», — пообещала Мария. Не здоровиться тебе будет после занятия. Она сделала шаг ко мне и цепко схватила тонкими пальчиками за плечо. Но ты не переживай. В лекарне училища тебя быстро поставят на ноги. Она ободряюще улыбнулась, блеснув глазами из-под ресниц. И завтра мы продолжим. А точно надо вот так? Опасливо спросил я, кивнув на стулья. Точно, Федя, точно. С кривоватой улыбкой кивнула Мария, подталкивая меня к ближайшему. Бежать было поздно. Вариантов спасения на горизонте не просматривалось. Я мужественно взял себя в руки и шагнул к стулу. «Садись», — поторопила проректор и, пока я усаживался, объяснила. «Я буду пропускать через тебя теньку. Много теньки. Твоя задача прогонять ее через себя и выпускать, в каком угодно виде. Если захочешь огнем, жги. Захочешь холодом, морозь. Неважно. Твой стул окажется под защитным куполом, и ты никому не навредишь. Я буду вливать быстро, а твоя задача – просто терпеть. Ты понял, а мы так черному сердцу не навредим?» – засомневался я. «Немного», – улыбнулась Мария Михайловна, затягивая ремни и опуская мне на голову жутковатого вида металлический колпак, доходивший до бровей. «Но это именно то, чего мы добиваемся, Феденька. Ты мне веришь?» «Нет», – твердо ответил я. «Правильно, никому не верь», – одобрила такой подход она, делая шаг вправо от стула и касаясь пластины на стене. «Готов?» «Нет», – жалобно провыл я, надеясь на милосердие. «И это тоже правильно», – услышал я, перед тем, как погрузился в боль. «Пожалуй, я не смогу нормально описать свой первый день на проклятом стуле, потому что это была настоящая пытка, и страшнее всего было не знать, когда эта пытка закончится. Мне казалось, что я горю изнутри, как будто там, прямо во мне, развели костер, еще и поигрывая смычком на моих нервах. Зрение отключилось минуте на второй. Я просто перестал видеть, что вокруг происходит. Меня накрыло кровавой пеленой, которая, если и сменялась чем-то, то одной лишь темнотой. Про боль вообще молчу. Она была запредельная. Сначала было ощущение, что меня вот-вот разорвет на мелкие части. Но я терпел, как мне и сказали. Только иногда рычал сквозь зубы, сжимал кулаки и пытался вырвать стул из пола. Не помогло. Но в этот момент мне показалось, что я начинаю трещать, как перенадутый воздушный шарик, который уже готов лопнуть. И тогда я задергался в первый раз. Страшно хотелось вырваться и убежать. Откуда-то в измученную болью голову пробилась мысль, что меня хотят убить. И стало так обидно, что я замычал, натянул ремни до треска, но не смог их порвать. Хотя казалось, что я сейчас от боли весь мир могу разрушить одним движением пальца. Могу, наверное, а вот проклятые ремни разорвать не могу. Вместо этого становилось все больнее и больнее, а потом я заорал. Так, наверное, я не орал, даже оказавшись лицом к лицу со жнецом на границе тьмы. Я орал не просто во всю мощь легких, я орал, кажется, всем своим естеством, пытаясь хоть как-то притушить боль, словно бы залить ее этим криком, как ледяной водой. И я почувствовал, как вокруг становится холоднее, еще. Воздух внутри защитного полога, который на меня опустили, заметался, скручиваясь в упругий вихрь. Снежинки, как горячие искры, впивались в кожу и сразу же таяли, обращаясь в морозный пар. Стало чуть легче, но всего лишь на миг. Но сквозь плотную тишину я будто бы услышал голос Марии Михайловны. «Надо больше, черт!» А потом стало еще хуже и еще больнее. Я дергался в путах, орал, умолял, но продолжал получать теньку, которую опознал даже в этом состоянии. По мерзкому привкусу грязи, ее сложно с чем-то перепутать. И этой теньки было так много, что она в меня не умещалась. Выливалась, как вода из речного русла при наводнении. Она плескалась вокруг меня, принимая самые причудливые формы. Она закручивалась огненными и снежными вихрями. Она лилась на меня дождем. Она обращалась камнями и падала сверху, причиняя мне новую боль. Я сгорал, но моя кожа восстанавливалась быстрее. Я замерзал, но огонь согревал меня изнутри. Я захлебывался и задыхался. Я терял кровь от ударов камней, но сразу же залечивал раны. Я не понимал, за что мне это. Я не мог понять, что со мной делают. Я просто страдал и, казалось, терял рассудок. И только доносившийся откуда-то голос Марии Михайловны заставлял возвращаться в реальность, к постоянной, так ее и разэдок, нестерпимой боли. «Терпи, Федя, терпи, все получится, они не должны расти, терпи, мальчик, это не может продолжаться вечно, да что же такое-то, почему, еще чуть-чуть, ну что могу сказать, Мария Михайловна, прозвучал рядом голос лекаря Васильков. Небольшие нарушения имеются, но, боюсь, энергетическая структура Федора их исправит быстро. До завтра успеет? Тихо спросила проректор. Я вас умоляю. Ха, завтра. Еще до вечера. Я, наконец, попытался поднять веки. Ощущение было такое, что я каждым из них пробую сдвинуть паровоз. Нужно больше энергии, пробормотала Мария. Иначе так и останется идеал. С идеалом нельзя же на первый кризис. Попробуйте, согласился лекарь. Но до красной зоны я бы доводить пока не стал. Остановитесь до нее. Я сегодня довела до желтой, воскликнула Мария Михайловна. Значит, такова судьба, госпожа проректор, ответил лекарь, и я услышал его шаркающие шаги. Тишина навалилась со всех сторон, позволив мне чуть-чуть расслабиться. А боли, которую я испытывал, больше ничего не напоминало. Наоборот, с каждой секундой я чувствовал себя все лучше и лучше. Может быть, даже лучше, чем до визита в пыточную. И это было странно. «Давай, открывай глаза», — попросила Мария Михайловна, и я не сразу понял, что это она говорит мне. «Федя, я же вижу, что ты очнулся. У тебя энергия стала иначе двигаться». Вторая попытка поднять веки оказалась более успешной. Всего через несколько секунд я уставился на потолок в лекарском крыле. «Зачем ломать мне структуру?» Первое, что я спросил, когда сумел почувствовать губы. Затем, что нельзя идти на первый кризис с идеалом, грустно ответила Мария Михайловна. «Почему?» – спросил я. «Потому что можно его не пройти», – ответила проректор. «И тогда все, конец. А что это за кризис?» Не отставал я. «Сейчас не стоит об этом думать». Мария Михайловна наклонилась ко мне, чтобы потрепать по волосам, и я смог оценить темные круги под ее глазами. До сегодняшних занятий их не было. «Тебе надо пообедать, Федь, а потом мы продолжим». «А сейчас обед?» – удивился я. «Да, сейчас обед», – кивнула проректор. «Так что вставай и иди есть, а потом снова в зал. Так ведь это, расписание», – напомнил я, попытавшись сесть. «К черту расписание», – буркнула Мария. «Давай, боец, вставай обедать, и в зал. Нам нужно исказить твою энергетическую структуру достаточно, чтобы все у тебя было хорошо». «Звучит абсурдно», – признался я. «Я обещаю, что потом все объясню», – неожиданно серьезно произнесла Мария, заглянув мне в глаза. «Сейчас надо просто мне довериться. Это очень важно, понимаешь?» «Нет», – я покачал головой. «И все же придется», – сурово прищурила глаза Мария Михайловна, а потом тихо добавила. «Ты просто помни, что ты мне совсем недавно спас жизнь, Федя, и я ни за что не причиню тебе вреда. Это не тот долг, который можно забыть, не двусердому. Поэтому делай, как я прошу». Я кивнул, хотя, откровенно говоря, не до конца понимал, что происходит, разве что в общих чертах. С другой стороны, каким-то удивительным образом состояние Марии Михайловны передалось и мне, и я, как послушный ученик Васильков, поднялся с кровати и пошел обедать, чтобы потом вернуться к жутким пыткам и невыносимой боли. Не так я себе представлял обучение в престижном училище, ой, не так. Том 1, глава 12, из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. Смерть – это еще не конец. Нет, не так, смерть – это конец, всегда конец, но настоящая жизнь на ней не заканчивается. И я, возможно, один из тех людей, кто это точно знает. Ну или у меня диссоциативное расстройство личности. Говорил я же о себе в третьем лице в детстве, а память Андрея подсказывает, что это верный признак. А, может, в том мире, где жил Андрей, все страдающие диссоциативным расстройством просто были спалившимися попаданцами. Сидит в тебе такой вот подселенец, а потом, бах, и перехватил контроль. Хотя батюшка в церкви, которая рядом с нашим домом, тоже на этот счет имеет мнение, и тоже хорошо объясняет, что это там за подселенцы. И вообще, с его точки зрения, жизнь у всех одна, а другой не будет. Но речь не об этом, конечно же, речь о том, что ждет нас после смерти. Ведь у Андрея в его далеком советском детстве не было воспоминаний о прошлой жизни, и никто в моем окружении ни разу ничем не выдал, что у него такие воспоминания есть. То есть я точно знаю, что мой случай ненормальный. Будет ли потом новая жизнь, будет ли потом загробный мир, или будет небытие? Мне не нравится последний вариант, но совсем от него отмахнуться не получается. Ведь что бы ни происходило между жизнью Андрея и жизнью Феди, этого моя память не сохранила. Может, там как раз и было небытие, возможно, личность Андрея даже была бы в этом небытие окончательно стерта, Но, а если бы моя память не хранила в себе Андрея, то у мальчика Феди была бы одна единственная жизнь, одна, и Федя бы умер и перестал существовать, небытие, и даже если бы потом случилась новая жизнь, и память бы не сохранилась, и личность была бы другая. Выходит, вариант с бесконечным перерождением и вариант с небытием, это суть одно и то же, вот ведь гадость-то какая получается, и какой в этом смысл, пробовать, как говорят в Бхарате, который Индия, раз за разом подняться на вершину. Но если нет обрывка в памяти из прошлой жизни, то что определяет поступки человека? Звезды, воспитание, черты характера, так дайте каждому то, что нужно, и он с первой попытки на вершину заберется. Остается только батюшка. Вот он, батюшка, да, хорошо сказанул. Прожил ты, как мог, свою жизнь, ну а дальше уже расплата, или награда, тонизирует, дабы жить нормально, по-человечески. Так ведь, и смысл у жизни сразу появляется. В общем, не просто так христианство даже здесь по миру распространилось, ой, не просто так, нормально я загнался, да, а к чему я это все, а к тому, что со вчерашней компанией я больше не дружу, нельзя, господа, столько пить, 4 дня страданий, 4 дня издевательств, 4 дня, я просто выпал из жизни, я не сломался, причем, как я понимаю, не сломался во всех смыслах, должен был, но, система сломалась раньше. Последние сутки я проводил то на стуле, то на койке в лекарне, в комнату к себе даже не заглядывал. Когда я в очередной раз открыл глаза, рядом никого не было, и только из-за двери доносились приглушенные голоса. Их было едва слышно, но стоило мне чуть напрячь слух, как я различил и слова, и кому они принадлежат. Я дошла до красной зоны, я даже забралась в нее. В голосе Марии Михайловны проскальзывали нотки отчаяния. «Рискованно, очень рискованно», — ответил ей Алексей Павлович. «Тело, конечно, молодое, но черную зону далеко не каждый сможет выдержать. А если, надо попробовать научить его стихиям, и уже через стихии ломать структуру». Это снова Мария. «Учить стихиям, второй год обучения, да он же теньку только почувствовал», — ахнул Алексей Павлович. Он пропустил через себя 30 тысяч капель. В голосе Марии Михайловны послышалась все крепнущая уверенность. «Это уже не уровень отрока, это кмет. Вы где-нибудь видели кмета, не способного нормально управляться хоть с одним видом энергии? Их этому долго обучают», — напомнил лекарь. «А тут необученный мальчик, а он не успеет обучиться, если сейчас не дать ему такую возможность. Значит что? Значит, эту возможность надо дать, но различать энергии. Мария Михайловна, нужно много тренироваться». Снова Алексей Павлович. «Не обязательно. Если подать чистую энергию стихии, то и тренироваться не нужно». Голос Марии аж звенел от внутреннего напряжения. С таким упрямством ей бы неприступные крепости брать. Цены бы не было, как уникальному специалисту. «Ах, вот что вы задумали». Вот и лекарь тоже удивился. «Вы хотите сказать, что это может его убить?» «Нет, хотя, думаю, 30 тысяч капель вполне достаточно, чтобы переварить нужную стихию», — неожиданно поддержал проректор Алексей Павлович. «Но тогда нужно заниматься этим не в ваших залах». «А где?» — поинтересовалась Мария. «Здесь, в лекарне, конечно», — отозвался Алексей Павлович. «У вас есть подходящее место?» «Нет, но сделать-то можно быстро. Пара дней, и готово». В голосе Алексея Павловича даже прорезался энтузиазм. «Но учтите, Мария Михайловна, он должен быть согласен на проведение таких манипуляций. Я уговорю, письменно, и только так», — отрезал лекарь. «Хорошо», — после долгой паузы ответила Мария. «Я поговорю с ним. Оставалось только расслабиться и ждать, когда со мной поговорят, а еще удивляться тонкому слуху, которым я раньше никогда похвастаться не мог. Впрочем, после 4 дней истязаний я, в принципе, ощущал себя странно, и даже не объяснишь ведь толком, что со мной не так, просто, как будто в организме какие-то настройки сбились. То я отчетливо слышал тихий звук электромотора проезжающего по улице автомобиля, то один лишь только шум в ушах, то отлично видел щетинки на лапках у мухи на дальней стене, то все вокруг начинало плыть. Видимо, в таинственную красную зону и впрямь не стоило погружаться, но меня никто не спрашивал, а я был близок к тому, чтобы взбунтоваться и потребовать объяснений. Я шел учиться на Двусердова, а вместо этого стал подопытным кроликом, и мне это не нравилось, а кому бы понравилось, а я уже готов был все высказать в лицо Марии Михайловне, и даже повернулся к ней, когда открылась дверь, но лицо проректора напоминало восковую маску, а не лицо живого человека. В такие лица надо либо сразу серебряную пулю пускать, либо тащить на солнышко, чтобы витамин D лучше усваивался. «Доброе утро, Мария Михайловна», только и выдавил из себя я. «Сейчас же утро, да, сейчас 11 часов утра 5 августа», кивнула она, придирчиво в меня всматриваясь. «Пойдем, а, так это, я вспомнил, что надо бы возмутиться бесчеловечными экспериментами, но был прерван. Все объяснения, вопросы и прочее, потом», развернулась на каблуках проректор, «а сейчас за мной», и двинулась к двери, покачивая бедрами, затянутыми в серый брючный костюм. Я закатил глаза к потолку, встал с кровати и с неохотой пошел за ней, хотя больше всего мечтал оказаться в своей комнате, принять душ и сменить одежду, в которой уже, как минимум, сутки провел. К слову, я в ней потел, трясся в судорогах и выпускал из себя энергию, как и просили, так что от меня воняло потом, гарью, какой-то химией, а еще на одежде от чего-то хватало круглых, будто от пуль, дыр, и ходить в таком виде по территории Васильков не хотелось. Когда мы вышли из палаты в коридор, Мария Михайловна наконец-то заметила мой наряд от кутюр, а может, просто унюхала, но об этом как-то думать не хотелось. В любом случае, покачав головой, она предложила: «Может, сначала души переодеться, Федь?» «Да я бы с радостью, Мария Михайловна, только у меня, боюсь, вся одежда после занятий в таком же виде», я развел руками. «Сейчас тебе принесут приличный комплект», задумавшись лишь на секунду, решила проблему проректор. «А ты пока сходи в душ здесь, в лекарском крыле, а потом сразу дуй в мой кабинет». «Понял, принял», кивнул я. «Алексей Павлович», позвала Мария Михайловна. «Слышал, слышал, сейчас все Федору покажу», отозвался лекарь. Через полчаса я вошел в административный корпус в свежих льняных брюках, льняной же рубашке и чуть пошатываясь. Вестибулярный аппарат у меня пока еще сбоил, равно как и зрение, но лекарь заверил меня, что эти симптомы должны пройти через пару часов. Осторожно постучавшись в кабинет, я заглянул и застал Марию Михайловну в отвратительном расположении духа. Она сидела в кресле, судорожно сжимая мягкие подлокотники, и смотрела куда-то в пустоту перед собой. Кажется, госпожа проректор вообще не заметила моего появления. «Мария Михайловна», позвал я. «Что? А, садись». Малая кивнула на стул для наказаний. «Ну так я его мысленно называл в прошлый раз. Просто тогда я еще не знал, что такое настоящий стул для наказаний». Примостившись на самый краешек, я скосил взгляд вниз и увидел под столом бутылку с янтарной жидкостью. Вслух, конечно, ничего говорить не стал, а Мария не стала оправдываться, хотя прекрасно видела мой подстыльный взгляд. Вместо этого она молча встала, дошла до двери и заперла дверь на замок, а затем вернулась к столу, открыв выдвижной ящик, что-то нажала внутри, и стены кабинета посерели прямо у меня на глазах. «А во, оценил я, защита от прослушивания», пояснила проректор. «Федь», женщина на миг замялась, и я решил, что надо тоже подать голос. «Да, ты, скорее всего, ничего не знаешь о кризисах, верно?» произнесла она, глядя на меня с усталым, но все же интересом. «Ничего», признался я, «только то, что уже здесь краем уха слышал». «Все верно», кивнула проректор, взяв в руки планшет, лежавший на столе. «Не знаешь, потому что эта информация, она закрытая. Ее не рассказывают ученикам первого года обучения, ее рассказывают уже после, в общем, после первого кризиса». «Так, но это ведь ничего не объясняет», сдвинув брови, заметил я. «Верно, сколько всего рангов у двусердых?» неожиданно задала вопрос Мария. 10, ответил я, вспомнив информацию, которую успел вычитать из учебников. 3 ранга отроков, младшие и старшие кметы, младшие и старшие бояре, младшие и старшие витязи и богатырь. Богатур, кляня себя на чем свет стоит, я в очередной раз обещал себе поменьше шариться в памяти Андрея. В этом мире богатыри так и остались монгольскими богатурами, как дань памяти тому народу, что храбро сдерживал первый натиск тьмы. Верно, а знаешь, как определяется, что достигнут следующий ранг, уточнила проректор. Само собой, нет, признался я, в учебниках что-то было про объемы пропускаемой теньки, про... «Все чушь», — отмахнулась Мария Михайловна. «Ранг достигается после кризиса, и всего кризисов, как ты понимаешь, 9. Есть те, кто говорит, что первый кризис — это получение черного сердца, а значит, возможно, кризисов вообще 10, и тут можно найти сходство и отличие, но не в этом суть. Каждый кризис — Это скачкообразный переход духовной и физической структуры двусердого на новый ранг. Значит, если я могу пропускать через себя количество теньки, как отрок второго ранга, если могу делать все, что делает отрок второго ранга, но не прошел кризис, то я все еще отрок третьего ранга, так, уточнил я, именно, кивнула Мария Михайловна. Единственное, что определяет переход с ранга на ранг, это кризисы. Они хорошо видны по энергетической структуре, которая у тебя есть, да и внешне остаются отметки. Она встала, сняла пиджак, кинув его на стол, и, повернувшись спиной, расстегнула пуговицы на рубашке до солнечного сплетения, после чего оголила правое плечо. «Видишь, она указала на изгиб шрама в том месте, где он поворачивал к шее. Такой же был и у меня, но если мой был относительно ровный, то у Марии Михайловны на изгибе было 5 ответвлений, ведущих к руке. В итоге, в этом месте шрам больше напоминал спину какого-то дракона с гребнем. Младший боярин, так получается, догадался я, каждое ответвление, пройденный кризис, так, кивнула проректор, возвращая рубашку на место и усаживаясь в кресло. Соответственно, у богатуров таких ответвлений 9, 6 на плече, 3 на груди. И в чем заключаются кризисы? Спросил я, что в это время происходит? Для того, кто через этот кризис проходит, ничего, просто ты засыпаешь и спишь день, два, три. Мария Михайловна застегнула пуговицы и откинулась на спинку кресла. Во всяком случае, для тех, кто кризис прошел, все именно так. А для тех, кто не прошел, тихо уточнил я. Они не говорят правды, ответила проректор, а затем подтолкнула в мою сторону планшет. Тут уже 11 лет хранится один ролик. Ты даже не представляешь, какие усилия мне пришлось приложить, чтобы он оказался у меня. Я такого количества бумаг за всю жизнь не подписывала. Просто посмотри. Мария глянула на меня, а затем отвернулась к окну, сцепив руки на груди. Я взял планшет и, проведя пальцем по экрану, активировал устройство. Похоже, оно работало на древней системе управления, которую уже давным-давно сменили 4 новых версии. А еще на этом устройстве был всего один файл, один единственный, видео. Хотя в этом мире говорили просто ролик. Я ткнул файл, и проигрыватель открылся. Еще секунд 5 он тупил, а потом наконец-то пошло видео. Судя по полосе таймера, оно длилось почти 20 минут. И я начал просмотр, очень надеясь, что вот-вот получу ответы на наболевшие вопросы. Съемка велась сверху. Я почти сразу понял, что камера висит в углу комнаты, под потолком. А на видео была именно комната. Хотя правильнее было бы сказать, камера. Настоящая камера с голыми бетонными стенами и кроватью в центре. На кровати лежал молодой человек моего возраста. Двусердый, как я понял, разглядев темную полосу на правой щеке. Его грудь мерно вздымалась и опускалась. Руки свободно лежали вдоль тела. На спокойном лице не было ни одной эмоции. Так выглядит кризис со стороны, проговорила Мария Михайловна, даже не оборачиваясь к планшету. Как я и говорила, человек просто спит. Сон крайне глубокий, спокойный, а в этот момент его тело и энергетическая структура меняются. Очень быстро. В ролике ничего не происходило, но я продолжал смотреть, не отрываясь, будто пытался разглядеть сквозь физическую оболочку те изменения, которые шли в спящем парне. Во время кризиса двусердых всегда помещают в карантин, сообщила Мария Михайловна. У нас в городе он находится в подвалах темного приказа. За дверью на посту группа быстрого реагирования в тяжелой артефактной броне. Они заходят, когда двусердый просыпается. Стоило проректору замолчать, как картинка изменилась. Молодой человек вздрогнул и открыл глаза. Пару секунд он смотрел в потолок, а потом медленно сел на кровати. В этот же момент вокруг него прямо из пола выросли толстые прутья решетки. В тот же момент дверь в камеру открылась, судя по толщине, она выдержала бы даже прямое попадание из танка, и внутрь ворвался десяток ратников. Такую броню, как у них, я видел лишь однажды, когда неподалеку от нашей заставы образовалось гнездо отродьев. Тогда на границу прилетел отряд зачистки, и ратники, входившие в него, были именно в этих доспехах. Выглядели они внушительно, как броня робокопа в одном из фильмов «В мире Андрея». Мощные внешние щитки, полыхающие рунами, и внутренний доспех, почти черный. Он проявлялся в те моменты, когда бойцы двигались, но стоило им встать неподвижно, как их тут же покрывал сплошной энергетический щит, смазывая подробности фигур. При пробуждении после кризиса сразу же проводит ритуал распознавания, Тем временем просветила меня Мария. Только так можно выявить, темный перед тобой или обычный двусердый. Внутри клетки замерцал круг. Свет от него поднимался стеной, идущей вверх, к потолку. В окружности я заметил рунные письмена. Впрочем, как подсказывала память Андрея, это были не совсем руны, и даже не иероглифы. Каждая такая псевдоруна обозначала какое-то колдовство, и, скорее всего, была целым словом. Люди познакомились с этими письменами во время борьбы с тьмой. В гнездах нередко находили артефакты, которые были исписаны подобным образом. Расшифровка этих знаков и привела к тому, что появилось рунное колдовство, используемое для создания рунных артефактов. Впрочем, ничего общего ни с иероглифами, ни с рунами саксов, эти знаки не имели. Это были довольно сложные рисунки, которые выполнялись при помощи особой техники начертания тенькой. Больше я про это искусство ничего не знал, но и этого было достаточно. Зеленый – это темный, красный – двусердый, просветила меня Мария, как в светофоре, но наоборот. Рунный круг полыхнул зеленым. Камера не слишком четко передавала цвета, но опознать было несложно. И в тот же миг парень рванул, яростно кинувшись на решетку. Рванул как телом, так и энергией. Я с ужасом смотрел, как сминаются толстые прутья, как прямо на глазах формируется выход из клетки. Но ратники не зря ели свой хлеб. Они открыли стрельбу почти сразу, едва мигнул круг. И я не сомневался, что стреляли они даже не пулями с сердечником из хладного железа, а чем-то помощнее. Скорее всего, каким-то артефактным боезапасом. Пули рвали тело темного, выбивая из него куски плоти. Из дырявого, как решето, туловище хлестала кровь, но темный и не думал умирать. Вокруг него слой за слоем нарастали щиты, руки вибрировали от переполнявшей их силы, а глаза в какой-то момент налились тьмой и перестали быть глазами человека. Он бился до конца, как и любой темный. Он сумел выбраться из клетки, сумел кинуться на ратников и даже убить одного из них, оторвав голову. Но силы были неравны. Скорее всего, темный получил слишком большой урон, когда был еще заперт и беззащитен, и внутри его тела оказалось чересчур много хладного железа и артефактных пуль. Я видел, как дымились его раны, как лицо кривилось от боли, но парень не останавливался. Он орал, дико, отчаянно, яростно. Я разбирал только отдельные слова: сволочи, преклонитесь, глупцы, сила, твари, убью. А потом он упал, дернулся и затих. Бойня длилась всего 10 минут. Это еще не конец, тихо проговорила Мария. Он притворялся. Я лишь на миг скосил на нее глаза. Проректор уже сидела в обнимку с бутылкой. А я подумал, сколько же раз она пересматривала это видео, чтобы настолько хорошо его помнить, не глядя в экран. Вот сейчас, прошептала Мария Михайловна. Я снова посмотрел на экран, а там разворачивался новый акт драмы. Ратники несколько раз выстрелили в лежащее тело, но оно не подавало признаков жизни, и тогда один из них начал осторожно приближаться. В этот самый момент тело резко выгнуло дугой, руки и ноги искривились так, как никогда не бывает у человека. Из кистей вылезли две косы, из копчика – хвост. Тело резко увеличилось в размерах, а через секунду перед ратниками уже возвышался жнец, такой огромный, что практически заполнял собой всю камеру. Впрочем, это создание все-таки отличалось от жнеца, совсем иная структура брони, более человечные черты, и при этом ужасающая в своей опасности грация движений. Это был только образ жнеца. За этим образом все еще скрывался человек, темный, тот, кто был опаснее всех жнецов, вместе взятых. Снова застучали тяжелые пулеметы бойцов. Попадания следовали за попаданиями, но жнецу они, кажется, были нипочем. Скались и рыча, он попытался прорваться к двери, отсек пару голов, раскидал остальных ратников и почти ушел. Но снаружи ему навстречу вбежали три двусердых и атаковали колдовством. Как бы то ни было, темный постарался на славу. Да, он так и не убил ни одного из двусердых, но четверо ратников погибли, а еще четверо отправились на лекарские койки. Двое оставшихся еле стояли на ногах. Впрочем, и двусердые выглядели так, будто только что разгрузили состав с цементом, а на залитом кровью полу лежал молодой человек с раскосыми черными глазами. После смерти он принял ту форму, в которой я увидел его впервые. «Я ненавижу темных», – тихо проговорила Мария Михайловна, внезапно протянув мне бутылку. «Но еще больше я ненавижу этот отбор. У Юры была почти идеальная структура, но все же не такая идеальная, как у тебя». Я молча положил планшет на стол, вздохнул, покосился на бутылку, которую Мария Михайловна держала почти у моего лица, и, протянув руку, сделал большой глоток. Огненная жидкость обрушилась в желудок, обливая жидким пламенем ледяной комок страха, который свернулся у меня в животе. Я только сейчас почувствовал, что вспотел и продрог, даже не заметил этого. Второй глоток, третий. Боль и страх отступили. Я снова мог думать, хотя обычно крепкие напитки на голодный желудок этому не способствуют. А думать было надо. «Кем он вам приходился?» – спросил я, отдавая бутылку. «Младший брат», – ответила Мария Михайловна. «Я воспитывала его, когда умерли родители. Мне было 20, ему – 9. Через 10 лет я так и не накопила на проращивание. Оставалось совсем чуть-чуть набрать, и сердце проросло само. Проросло почти идеально. Я была рядом и влила энергии. Но как внести изъяны в энергетическую структуру, не знала. Мне говорили, что еще не все кончено, что бывают исключения. Я верила. На 8-м месяце обучения в загородном училище Покровска на Карамысе у него начался кризис. Ну а дальше ты видел. Малая сделала еще один глоток, закрыла бутылку и поставила ее на пол. «В структуре должны быть изъяны», – проговорила она. «Я это узнала только потом, когда разбиралась в вопросе. Боярские и княжеские роды знают, знают лекари, но молчат. До простых людей такая информация не доходит, Федя. Ее можно узнать только в среде двусердых. Так что я, считай, только что пошла на должностное преступление. Не в первый раз, как я понимаю», – мрачно усмехнувшись, уточнил я. «Не в первый», – кивнула Мария. «Правила я нарушаю часто, и даже с удовольствием. Мне нравится пробовать эту систему на прочность, и, откровенно говоря, она очень прочна. Пока есть, кому тебя прикрыть, ты продолжишь служить Руси и не отправишься на каторгу. А я просто пытаюсь спасти таких, как ты, от того, чтоб вы стали темными. И, само собой, ты не первый такой за 10 лет. Остальных спасти не удалось. Слишком мало опыта и знаний, Федь. И со мной, значит, не получилось». Сглотнув что-то плотное в горле, уточнил я, хотя уже знал ответ. «Не получился один способ, попробуем другой», — открыто встретила мой взгляд Мария. «Тем не менее, на подобные дела нужно иметь твое письменное согласие. Буду честна, ты можешь умереть в процессе, или умереть во время кризиса», — я усмехнулся. «Богатейший выбор, госпожа ректор». «Да нету никакого выбора, Федь», — ответила она, опустив голову на согнутые руки. «Выбора нет, изъян всегда накладывает ограничения, так вроде бы говорят», вспомнил я разговор с урядником. «Ограничения по рангам, ограничения по стихиям», Мария выпрямилась и кивнула. «Ограничения по рангам, ограничения физического плана, по объемам пропускаемой теньки. Старшая аристократия знает разные варианты, мы, нет, придется искать на ощупь. Но ограничения, это плохо», уточнил я. «Мы все ограничены рангом богатур», усмехнулась Мария Михайловна. «Все без исключения. Никто не вышел за пределы этого ранга, а попытки были. То есть можно расти дальше», уточнил я из чистого любопытства. «Нет, я же сказала, попытки были», повторила проректор. «Все стали темными, но кризис, он ведь сам приходит», вспомнил я. «Его на высоких рангах можно сдерживать», пояснила Мария Михайловна. «Витязи уже могут, богатуры тоже могут, хоть всю жизнь, если, конечно, не случится чего-то серьезного. Если идет перерасход теньки или перенапряжение энергетической структуры, это может привести к кризису. И тогда все. Последний кризис длится почти месяц. За это время даже из Африки можно спящего двусердого перевести. Во Владимире есть бункер именно на эти случаи. Царские ратники даже такого темного упокоят навсегда. И что за способ?» – спросил я. «Почему спросил?» «Да потому что не хотел умирать. Несмотря на всю плачевность моего положения, я очень хотел жить. Прямо-таки очень. К этому призывало молодое тело, к этому подталкивала та часть меня, которая была Федей. И даже Андрей, которому один раз уже не повезло, всячески одобрял мое желание. Если мы не можем навредить твоей энергетической структуре сырой тенькой», Мария осеклась и посмотрела на меня. «А мы не можем. Ёшкин кот, я пробовала все эти дни. Твоя энергетическая структура восстанавливается очень быстро. Мы просто не можем создать достаточный поток теньки, чтобы повредить структуру и при этом не убить тебя. Но сам поток еще можно увеличивать», уточнил я. «Ты выдержал 30 тысяч капель теньки в секунду. На площадке училища можно увеличить и до 100 тысяч. Но у тебя тело не подготовлено», вздохнула Мария. «Замкнутый круг. Тело будет готово к таким объемам на более высоких рангах, Но для этого надо пройти кризис. А чтобы пройти кризис, нужны изъяны. Но есть другой путь? С надеждой спросил я. Мы никогда не пробовали. Но, если рассуждать умозрительно, мы можем прогнать через тебя уже преобразованную теньку, пояснила Мария Михайловна. Теньку, уже подготовленную к тому, чтобы стать колдовством определенного вида, понимаешь, огненную, морозную, водную, да хоть бы и ментальную, только я в ней не очень. Вы не хотите привлекать никого со стороны, догадался я, не хочу. Мы сейчас собираемся творить лютейшую дичь, Федь. Мария Михайловна вздохнула. И вся эта дичь под мою ответственность. Если я умру, вы можете уже от обвинения и не отбиться. Сделал логичный вывод я, внимательно глядя на проректора. И то, как Мария опустила глаза, подсказала, да, скорее всего, это будет тот самый удар, который прочность системы не выдержит. В лучшем случае, Марию Михайловну отстранят. В худшем, ее ждет один из лагерей в северной части Сибири, где Русь добывает полезные минералы вахтовым способом. Ну или до нее просто доберутся рюриковичи, и тогда ей совсем конец. Такой вариант я не мог исключать. И Мария, похоже, тоже о нем подумала. Это все не важно, Федь, вдруг проговорила она. Мне, если честно, осталось-то лет 20, в лучшем случае. Госпожа проректор невесело усмехнулась и откинулась на спинку кресла. Но, почему, удивился я, потому что 5 кризисов, это мой предел, улыбнулась она. Поверь, это хорошо чувствуется. Если дойдешь сам, ты поймешь. Я знаю, что 6-й кризис для меня последний, а вот остановить его приход я не смогу. Сдерживаю, насколько хватает сил, но не смогу. Ранг у меня маловат. Пообещай только, что никому не расскажешь. Это моя тайна. Хорошо, я даже Косте не говорю. В этот момент мне ее стало жалко. А еще я впервые взглянул на эту взбалмошную и своевольную женщину с искренним уважением. Жить так, как живет она, зная, что это конец. Такое не каждому под силу. Всегда легче опустить руки. Всегда проще пустить жизнь на самотек. А она идет дальше, как маленький танк на высоких каблучках. Возможно, ее попытки спасти меня и таких же, как я, это попытка и для себя найти лечение. Не знаю, но от этого я не буду уважать ее меньше. Даже, наоборот, больше. Почему так нужен изъян? Решил уточнить я. Все просто. Черное сердце – это подарок тьмы. А тьма, Федя, подарков никому не делает. Мы. Мария Михайловна замялась, подбирая слово. А вот у меня оно уже крутилось на языке. Выбраковка, дошло до меня, наконец. Не подходим в темные из-за изъяна. Верно, суть уловил. Одобрительно кивнула Мария Михайловна. Суть верна. Хотя, как говорят знающие люди, все немного сложнее. Но я и сама не могу точно сказать, насколько. Получается, Булатов отчасти говорил правду, усмехнулся я. Дмитрий Алексеевич был зажравшимся говнюком и эгоистом. Ударив кулачком по столу, отрезала Мария Михайловна. Навел тень на плетень, перепугал кучу народу. Подставил издание «Байкальский еженедельник», который после этого закрыли, а всех сотрудников уволили с волчьим билетом. И все это ради сомнительной популярности. А в результате, ни слова правды. Мария замолчала, возмущенно пыхтя, а я еще долго не решался задать следующий вопрос. А для вас такой способ подойдет? Наконец, поинтересовался я, когда пыхтение приобрело более спокойный ритм. Возможно, только объемы теньки нужны такие, что лишь богатур выдаст. Или вообще круг богатуров. Мария невесело улыбнулась. Возможно, мне их даже выделит. Но сначала нужен успешный опыт. А его пока, сам догадываешься, нет. А с прошлыми, я хотел сказать подопытными, но постеснялся. С такими, как я, пробовали способ с тенькой, оформленной для колдовства. С двумя, кивнула Мария Михайловна. Но у них не было такой идеальной структуры, как у тебя. Ты выдержал 30 тысяч капель в секунду. Самый сильный из тех, кто был, осилил 15 тысяч. Это граница оранжевого и красного сектора для отроков третьего ранга. Мы не могли влить в них еще больше оформленной энергии. Да и отказались они подписывать согласие. Пришлось пробовать в безопасных количествах. Мне казалось, что утопающий за каждую соломинку хватается, нахмурив лоб, проговорил я. Почему эти ребята отказались? Да-да, неизлечимо больные готовы отдать все за шанс выздоровления, кивнула Мария Михайловна. Только делают они это уже после того, как смирились с болезнью. Не сталкивался со стадиями принятия неизбежного, Федя, надо сказать, не сталкивался. Не слишком в этом мире была распространена психология, а вот память Андрея выдала ответ незамедлительно. Отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение. Нет, ты точно специально занизил себе гимназические оценки. Невзирая на ситуацию, нашла силы улыбнуться проректор. Да, это они, Федь. Понять, что ученик не пройдет кризис, обычно удается за несколько дней до наступления этого кризиса. Как правило, ученики не успевают дойти даже до стадии торга. Хотите сказать, что у меня кризис случится в ближайшие дни? Мои брови поползли вверх. Но, как, идеальная энергетическая структура, чтоб ее? Поморщилась Мария. В лучшем случае, у тебя остался месяц. В худшем, дня три. А мы успеем попробовать ваши способы? Беспокойно заерзал на стуле я, и даже воротник рубашки начал немного давить. Вот, ты ведь должен сейчас ругаться, Федя. Хмыкнула Мария, ругаться и отрицать, а ты почему-то почти спокоен, не считая легкого налета тревожности. Почему? Да я уже сдох и не хочу снова, на автомате выдал я, и осекся. Вот так и палятся на мелочах великие попаданцы. Я проболтался так нелепо и внезапно, что сам себя заткнуть не успел. К счастью, человеческий мозг любит находить рациональные объяснения всякой иррациональной фигне. «А, ты про этого твоего жнеца?» кивнула Мария Михайловна, а я чудом удержался, чтобы громко не выдохнуть от облегчения. «Ну да, на подготовку помещения нужны 2 дня», продолжила объяснение Мария Михайловна, «а затем сразу попробуем. Ты успеешь прийти в себя, да и я отдохну. Помогу Косте. Еще вчера обещала, но все отменила, так что мы успеваем. А если не подействует второй способ?» тихо спросил я. В кабинете повисло тяжелое молчание. Мария Михайловна покосилась на бутылку, но удержала себя в руках и просто сообщила. «Если готов прогнать через себя 100 000 капельтеньки, я и это устрою. Но почти уверена, что с оформленной у нас все получится. Другие нагрузки на энергетическую структуру, понимаешь, совершенно запредельные для твоего ранга. Не знаю, чем это обернется для тебя в будущем, но это будущее хотя бы у тебя будет. Давайте согласие». Хриплым голосом попросил я, на оба способа сразу, я подпишу, а ты отчаянный, оценила Мария Михайловна и, все-таки откупорив бутылку, сделала большой глоток, а потом всучила ее мне, бери, вечером можешь в комнате нажраться до потери сознания, только смотри мне, не буянь.